Фильм «Все и сразу», 2014 год. Сюжет фильма рассказывает о двух друзьях-неудачниках, которые всю жизнь прожили в небольшом городке, мечтая выбиться в люди. Но самое главное, они не хотят для этого ничего делать, а желают получить все и сразу. Именно поэтому они принимают предложение местного бандита и отправляются на дело, прихватив с собой Жору, местного автослесаря. Им поручено довольно простое дело – инсценировать ограбление подставного наркокурьера. За что им будет выплачено довольно солидное вознаграждение. Казалось бы, с этой задачей должен справиться даже ребенок. Но вся проблема в том, что этим наркокурьером оказывается Дембель Ваня, который был совершенно не в курсе всех схем и договоренностей. Смотрите онлайн фильм «Все и сразу». В хорошем HD-качестве на нашем сайте. Бесплатно и без регистрации. На одном из сидений сидит мужественный парень в форме солдата. Смотрит в окно. Рядом с ним девушка с роскошными пушистыми волосами, что закрывают ее плечи. Жизнерадостная улыбка и взгляд, который направлен вверх. Автобус уже проезжает по городу, мимо многоэтажных домов из кирпича. Над девушкой стоит парень, который что-то ей шепчет на ухо. Солдат с легкой завистью окинул на них свой взгляд. Ну а я, как всегда, сделал все по-своему. Вместо учебы пошел в армию. Сейчас я, конечно, понимаю батю. Просто он не хотел, чтобы я пошел по его бандитским стопам. В принципе, он хотел как лучше. Можно я выйду? Но и меня он тоже должен понять. Я хочу жить здесь, жениться на любимой девушке и завести свой бизнес. Ведь он также делал свои годы и много чего добился. Вот спросите кого угодно в нашем городе. Все знают моего отца, Персидского Юрия Ивановича. Или как его называют коллеги. На вокзале Перс. Солдат выходит из автобуса, помогая при этом женщинам преклонного возраста. Девушка с парнем также вышла. За его спиной на ней одета легкое короткое платье. Путь. А кто-то, не имея ничего, хочет получить... Че ты там строчишь все время? Да, телку одну. По дороге города едет черная дорогая иномарка. За рулем молодой парень. Рядом с ним его друг. Нет, они чувак, одеты просто, внешность неприметна. Лучше немного построчить, чем правда, потом друг слегка напуган. Сам Сократ завещал. Нам было хорошо вместе. В баре. У стойки с букетом цветов и расстроенным лицом стоит солдат. Напротив него привлекательная стройная девушка с белокурыми волосами. Бармен в это время делает коктейль. Слушай, я думаю, что нам лучше расстаться. Это очень трудное и важное Ян, решение. Не надо меня впаривать вот этот заученный текст, ладно? Ну, хорошо, Вань, давай просто останемся друзьями. В разговор вмешивается парень, который вышел из другого зала. Хватит. Высокий и худой. Погоди, даже в помещении на нем почему-то шапка, которая не прикрывает его длинные волосы. А. Послушай, ты все неправильно понял. Это просто мой друг. Просто друг? Ну да. Просто друг. А я думал, дружбы между мужчиной и женщиной не бывает в принципе. Или я ошибался? Скорее всего. Друзья, да? Ну, классно. Друзья так друзья. Можно мне бутылочку шампанского? Давай, молодые бабуль, парни проходи. На иномарке остановились перед женщиной пожилого возраста, чтобы давай, ее пропустить бабуль, через дорогу. Но женщина давай, с испугом проходи. Смотрит на машину и боится идти. Из окна бара вылетает парень в шапке. Макс. Следом за ним спокойно выходит через окно с бутылкой шампанского солдата. С ним в драку вступили еще какие-то люди. Но он их без усилий обезвредил. Я не понимаю этот город. Все друг друга метелят. Экономическая ситуация тяжелая в стране. Да, на этой фунтиковской тачке стоит. Парни на иномарке резко поехали дальше по дороге. Он попросил немного. Увидев женщину машину, они остановились возле нее и опустили свое окно. Парень из другой машины, улыбаясь, приветствует его. Рядом сидит девушка. Жопа вообще, Тим. Малого-то мусора замели. Всем районам бабосы собираем. Я вообще на мели. Дэну вон звонил, говорил, что через неделю отдам. Телефон покажи. Че? Мобилу покажи. Я ошибаюсь, или эта штука стоит в два раза больше, чем ты нам должен? Ништяк вы, пацаны, на мели сидите. И девушка у тебя зачетная. Не те лярвы, с которыми ты обычно общаешься. Спасибо. Это что ли? Чувак, это эконом-вариант. Я тебе говорю, вообще на нее что-то ни копейки не трачу. ротик свой закрой, иначе на автобусе в деревню погонишь. Нормально у меня деревня. 2 дня, Тим. Отдам. Отвечаю. Давай, Фунтик. Мадмуа, прошу прощения за неудобство. Тим, пока! Друг мой. Че, поехали через двор? Руголя дадим? Зачем? Ну, тачка надо сверкнуть. А. От зависти. Сейчас у тебя перекосится. Сегодня докторша идет ко мне домой фильм смотреть. Ништяк. Отвлечь тебя сегодня. Сумерки одолжишь? Иномарка заехала на детскую площадку во дворе и остановилась на асфальте возле горки, на которой сидят дети. Ну что, зайдешь? Да не. Надо это все в багажник прятать, чтобы машину не вскрыли. Тут надо саму машину в багажник прятать, чтобы не вскрыли. Мужчина, который находится на детской площадке, обратил внимание на автомобиль. В лобовом стекле перед машиной играют дети. И возле них тот самый мужчина. Бухает? Бухает. А что ему еще делать на детской площадке? Наверное, научный сотрудник какой-нибудь гребаный. Бюджетник. Берц. Берц? Денис Берц. Сергей Заноза, частный детектив. У меня к вам пару вопросов. Вы не против? Против. А что за вопрос? Касательно вашей сестры. Когда вы видели ее в последний раз? А вам, простите, какая печаль? У Марии серьезные неприятности. Вы знаете, где она сейчас? Не знаю. Я ее уже год не видел. Она живет в Москве. С парнем со своим. А если у вас появится хоть какая-нибудь информация касаемо ее местонахождения, пожалуйста, позвоните мне по этому телефону. А что, частные детективы плохо зарабатывают? Нет. Денис просто взял его визитку и ушел. Вот и не высовывайся. А то нарисовался, хрен сотрешь. Денис пришел к себе домой и первым делом пошел к старому шкафу. Комната у него бедная и старая. На шкафу лежит баскетбольный мяч и гитара. Что с моим медведем? Оборачивается. На кровати лежит девушка. Совсем на ней спортивный костюм. Ты как вошла сюда вообще? У родителей ключи взяла. И что, отец сейчас валидол жрет? Да нет. Надо им позвонить. Не надо. У них так проблемы, меня разыскивают. Что опять случилось? Ну так, обнаружила бойфренда за неблаговидным занятием. Нижнее белье твое мерил? Нет, шары гонял с моей подругой. Ясно. И в каком он теперь состоянии? Ну так, тяжкие телесные, надбитые почки, переломы и потери репродуктивной функции, если тебя интересуют такие мелочи. Но его мелочь, видимо, ему очень интересна, раз тебя даже здесь ищут. Кто? Сказал, что частный детектив. Детектив опрашивает жителей дома. Бывший мент в Москве тоже по знакомым шарил. Так что придется мне у тебя пожить некоторое время. Не вариант. Почему? У меня сегодня важное свидание. Ну, я же тебе не мешаю. Мешаешь? Она будет проходить здесь. Где здесь? Здесь, на этой кровати. Отмени. Не могу. Почему? Ты знаешь, какие у нее сиськи? Какие? Большие. Я о таких сиськах давно уже мечтал. Слушай, Дэн, вообще-то это и моя квартира тоже. Да? Давай-ка мы вот твоему другу сейчас об этом скажем. Вот что ты за человек, Дэн, а? У твоей сестры вопрос. Девушка завела его руку решается за спину и положила ты лицом на пол. Ноешь? Тебе самому не стыдно, а? Я же твоя кровь. Сестра твоя. Сосиски остались еще? О! Здорово, Батон. О, Витя, смеяться будешь. Только что бар. Собирался вокруг тебя темно, но под лампой, что сверху, слегка есть я свет. Не смеюсь. На стул Витя, посадили мужчину и сняли с него маску. Сейчас перед ним сидит Витя. Ну, мужчина в кожаной куртке, получается, пока да? его бойцы связывают с заложниками. С Ахмедом рассчитался, а нас игнорируешь. Ты же нас не считаешь за людей второго сорта. Правда, Батон? Вить, просто перс всегда мне давал фору в месяц. Ну, перса нет. Есть я, Батош. А я привык действовать по договоренности. Ты же знаешь. Мы же договорились в течение года отдать. Ну да, договорились. Значит, надо отдать. Витя, что ты заводишься? Гриша, не отвлекайся. Давай поможем Батону сообразить. Как там говорится-то? Битие определяет сознание. Витя, ну не горячись. Стой. Ну да, не могу деньгами отдать. Но у меня есть кое-что получше денег. Но во всяком случае, это единственное, что у меня есть. Вот это уже что-то, Батон. Конкретнее. Кислота мне тут перепала. Очень много кислоты. Если продать в розницу, ну не меньше ляма получится. Да хорош уже, Вить. Давай нормально пообщаемся. Я понял. А откуда столько, Батон? Откуда? Нет, ну, это уже другая история. Но я отвечаю, товар высшего качества. Что ж ты, Батон, часть не продашь и с нами не рассчитаешься? Вить, ну... Проще же. Ты же знаешь, что я не барыга. Этим, ну, просто не занимался никогда. Ребят, подождите. Ну хорошо, Батон. Давай, когда я с тобой свяжусь, я должен быть уверен, что ты готов, как оливье на Новый год. Как оливье на Новый год. Вместе с товаром. Ты понял? Я понял. Молодец, Батош. От души. Ты понимаешь, сейчас перс легализуется и про нас даже и не вспомнит. И даже в Госдуму с собой не позовет. Да ладно. А нам бы сейчас эта кислота пригодилась бы. Ну и какой теперь план? Для начала нужны пару ребят надежных. Только чтобы нигде особо засвечены не были. А самое главное, чтобы ни перс, ни батон их лично не знали. Перс нам этого не простит. Ты уверен, что он с нас не спросит? Гриш, оставь перса мне. Любишь ты интриговать, Витек? Смотри, твой Мазерати подъехал. Да ты что, Вить, какой Мазерати? Это ж Крайслер. Крайслер, да? Ветер на улице. Деревья пригибаются под напором. Гриша и Витя на балконе второго этажа. Снизу да подъехал Тима на своей иномарке. Тачки выменивает и сюда гоняет. Лох полный, конечно, но исполнительный. Насколько надежен? Да не подводил пока. Ну, пойдем позырим. Сметан перетереть местными, да и все. И этому Шерлоку на лапу дать. Там глобальная тема. Федеральный розыск. Они так просто не отглянут. Тима говорит да, по телефону с Дэном о своей машине. К нему подходит она Гриша с Виктором. Она чуваку из органов отрезала орган. Короче, все серьезно. Там родители прессуют. Надо куда-нибудь ее отправлять. Может, в Европу. Какая нахрен Европа? Отправь ее в Пердеевку, пускай там сидит. Мы не о какой-то заправской шлюхе говорим. Это сестра моя. Кровь моя. Давай, не кипяти, сейчас у Гриши прошу. Давай, пока. Здорово, Гриш. Здорово. Тима. Так что ты мне хотел Виктор. Спросить? На деваху одну за границу отправить. Может, тебе посоветуешь? Деваху? Куда? В Европу. В чем проблема? Она в розыске. Ну, а ты вообще прикалываешься, что ли? Сколько это может стоить, ты знаешь? Ну, ты объяви, а мы порешаем. Гриша, разреши, я присяду? А, конечно, Витя. По городу катался на ней? Нет. Нигде там ничего не поцарапал. Ну, посмотри. Ну, а чё? Нормальная тачка. Я бы даже сказал, хороший автомобиль. Ну, в общем, я не знаю, как это сделать и сколько это будет стоить, но я готов обратиться к вам, чтобы решить этот вопрос. Гриш, а? Прокатись, посмотри, не поломал ли что парниша? А. Угу. Как ты говоришь, там у тебя Тима, да? Гриша сел в автомобиль и поехал. Мне сейчас пару пока ребят Тима нужно и Витя надежно. Говорят. Угу. У тебя друг есть? Есть. В общем, можно будет решить вопрос услуга за услугу. А что мы должны сделать? В двух словах ограбить курьера. Но курьер знает, что его будут грабить. Он свой человек. Ага. Вам надо просто инсценировку сделать. Спектакль. 5 минут и в разбеганку. Ну, если я соглашусь. Согласишься, я твою девицу хоть на Северный полюс отправлю. Ну, плюс пятерка сверху. А если что-то не по сценарию пойдет? Ну, если что-то пойдет, друг, не по сценарию, и вы все-таки справитесь с этой задачей, еще пятерка сверху, ну, плюс я пойму, что вы нормальные парни. И дальше уже будет посерьезнее дело. Все в порядке. Отлично. Я все понял. Просто мне надо с другом посоветоваться. Хорошо. Не дольше завтрашнего утра. Угу. Гриша подъехал. К решетке к милиционеру подошел мужчина. И протягивает пачку денег. Нормально. Разве что дембелек ваш козырно в город вернулся. Ну, ваша-то кассе грех жаловаться. Этот мужчина подходит дальше к камерам. Не повезло, у одного из них сидит солдат. Они вместе пошли к выходу. Сумку принеси мою. И права мои водительские. Здорово, Серёня. А чё видок неуставной-то? Все, посмотри. Краснопёрый. Ещё в грязи. Ладно, хоть батя тебя не видит. Можно мне салфеточку? Нить. А чё это вы такие чувствительные стали, а? Так Пирс в Москву назначили, в комитет по этике. Надо соответствовать. То есть батя в политику ударился? На. Угу. А кто здесь поляну будет приглядывать? Ну, Виктор, последний глубняков почищает. Да я бы не просто сторожить, даже не позволил, он же по-любому вас кинет. Права неси! Слышь, Тим, твой друг наркоман приперся. Открой ему. Здрасте, дядь-то. Че приперся, гад? А че такое? Стена со старыми обоями. К ним приклеены купюры пока денег. Пока вы тут на своих тачках гоняете, на меня вон люстра в метре. К нему в комнату вошел мужчина с седыми усами. Да, молодец. Тима пошел с Дэном все, на, рубильник на старую грязную кухню. А то мне телевизор сейчас надо смотреть, концерт будет. В чем его проблема? Забей, он всегда чем-то недоволен. Нет нас ругает правительство, нет телека ругает соседей. Я бы на твоем месте давно уже съехал. Увидишь, как он угомонится сразу. Слушай, а когда нахрен никому не нужен был, он меня вырастил, образование дал. Я его не брошу. У тебя есть что-нибудь пожрать? А то эта дура весь холодильник вычистила. В первых рядах армии безработных по-прежнему юристы, маркетологи и бухгалтеры. На бирже труда надеются, что... Толя смотрит телевизор на кресле. Тим! Слышь! На горит у нас счет там! Тимо! Все нормально, дядь Толь. Уже выключил. Почему нет? Я считаю, надо взять долг и заплатить. Класс. Ты знаешь, сколько стоит отправка моти? Сколько? Много. О чем вообще с тобой говорим? У нас нет денег, чтобы лишнюю тонну потратить. А тут есть шанс. Какой шанс? Сесть в тюрьму лет на 30? Нет. Влиться в команду. Эти ребята делают хорошие деньги. Чувак, я не знаю, как ты. Не собирайся всю жизнь сидеть здесь и рассылать резюме всяким уродам. Знаешь, что у нас был шанс, а мы его просрали. Ты вообще помнишь, что ты по основной специальности? Я экономист. А я юрист. И какие мы нахрен с тобой экономист и юрист? Мы обречены таких экономистов, как собак нерезанных. Ты по специальности хочешь работать? Не знаю, я не думал об этом еще. Ну, дебилы не думают. Думают, что все с неба свалится и все. А так не бывает. Тим, я понял, тебе надо телку найти. Да хрен знает, я не знаю, что лучше. Может, вообще бредовая идея. Слушай, поехали в Москву. Там родаки помогут работу найти. За 20 тысяч макдаки. Почему макдаки сразу? И как я с таким раскладом нормальную хату накоплю, чтобы он в этом дерьме не жил? И что, он моти отправит и 10 тысяч сверху даст? И это не подстава? Ты в нем уверен? Я не знаю. Окей. Что? Я вписываюсь. Почему его зовут Жора Шлепнога? Он в школе в футбол играл. Потом, когда в авангард взяли, обрадовался, напился, как свинья. И с четвертого этажа сиганул. Так футбольная карьера Жора закончилась. Откуда у тебя такие друзья? Парни идут по улице, в районе гаражей и разбитых машин. Остановились у открытого гаража. Парень отвлекся от ремонта машины и подошел к ним. Движок, что ли, перебить? На утреннике будем танцевать. Че? Вал, тихо. Короче, серьезно. Тачка нужна, одноразовая. И водитель. Ты с нами? Че за поносник с тобой? Я Дэн. Подумай, дело хорошее. Не, ребята, я такой фигней больше не занимаюсь. У меня бизнес свой. Я мало предприниматель. На упрощенке, что ли? Чё? Упрощенная система налогообложения? Ты бухгалтерша? Не, я не бухгалтерша, я экономист. Ну, оно и видно. Ладно, Жор, как бизнес твой? Чрезвычайно успешен. Процветает. Расширяться надумал тут. Оно и видно. Да, это сторож забыл. Внезапно к гаражу подъехала Лада и врезается в стену. Девушка вышла из машины и кинула в Жору ключи, после чего сразу ушла. Жор, ну, не будем тебе мешать, раз такой востребованный. Сразу видно, что ты здесь ферзь на районе. Захочешь этой тряпкой протрешь машину, захочешь другой. Давай удачи, Жор. Свобода. Это хотя бы рискованно. Это хотя бы рискованно, потому что мы там с Тимой. Да ты как бы на деле не обосрался бы. Спокойно, Жор. Все свои. Ты с нами? Если я с вами, все делаем по уму, без самодеятельности. Понятно? Работаем в перчатках, на месте преступления, ничего не оставляем. Не пьем, не блюем, не дрочим. Это тебя касается. Свои галимые кроссы смените на более распространенные. Я из-за вас жопы рисковать не собираюсь. Как скажешь. Работаем. Жора до последнего не спускал свой грозный взгляд с парней. Я дрочить не буду. Давай. Ну, пока. Гриша в кафе кушает за столиком. Позади него аквариум. Витя присаживается рядом. Подожди, Виктор. Что значит твой выход? Ты же слышал, что парни должны будут ограбить курьера. Ну? Ну догадайся, кто будет курьером. Ты же у нас сообразительный. Гриш. Ну ты только скажи хотя бы, чтобы меня не трогали. Ну конечно. Конечно скажу, Гриш. Вить, ну ты же знаешь, как меня жена за синяки пилит. Знаю. Поэтому... Без синяков. Без синяков. За барную стойку вошел солдат. Какие люди! Ты прям прямиком из обезьянника, да, Ванек? А позвольте полюбопытствовать, молодой человек. Нахрена вы устроили драку в общественном месте? Где батя? Его здесь нет. И где он? Зачем он тебе? Хочу его видеть. Да я думаю, не говорить, не видеть, он тебя не захочет в таком виде. А как тут мой клуб? Клуб? А он уже не твой. Как не мой? С каких-то пор он не мой. Но видишь ли, в чем дело? Сегодня ты улетаешь в Соединенные Штаты Америки. Куда? В Роттердам, через Копенгаген. Вот куда. Туда, где из тебя делать будут культурного человека. Мы с твоим отцом уже этот вопрос обсудили. Нет. Что нет? Никуда не полечу сегодня. Полетишь. Потому что я не собираюсь здесь за тебя косяки раскидывать, ты понял? Да пошел ты. Че ты сказал? Гриша схватил солдата за голову и ударил по плечу. Эй, остынь пока. Хорош, тише, остыньте. Я пошутил. Слышь, Демель, если у тебя какие-то претензии есть, пошли выйдем. Да нет, никакие. Ну не надо тогда базарить так. Где переодеться можно? Иди к Петровичу, он что-нибудь придумает. Иди. Со второго этажа спускается Ваня, переодет в спортивный костюм. Чего стоишь-то? Вечным огнем любуюсь. Как я рад тебя видеть, Вань. Здорово, Петрович. Здорово. Петрович стоит у мангала и греет руки. Нормально. Греешься? Да. Петрович, а где батю найти? Вань, я ж дворник. Зачем мне лишняя информация? Петрович, вы что, все сговорили, что ли? Мне с батей пообщаться надо. Перс на охоте. С очень важными людьми решает очень важные проблемы. А связаться с ним можно как-нибудь? Только через Виктора. Не, через Виктора точно не вариант. Он вообще беспределит. Клуб у меня забрал, в Америку какую-то отправить хочет. А мне с батей лично надо пообщаться. Вань, ты же только из армии откинулся. Ну? Там как? Генерал отдает приказ офицеру, офицер отдает приказ рядовому. Генерал не может сам отдать приказ рядовому. А если рядовой наваляет офицеру, тогда он напрямую может с генералом пообщаться? После того, как ты в армию намылился, никому ничего не сказав? Сомневаюсь. Денис в подвале с каким-то парнем. Выбирает оружие, разложенное на столе. Че? Кто-то обидел, да? Баба, небось. Че? Месть женщине, да? Какая месть? Ты о чем? Ладно, я понял лично, извини. Хороший выбор. Ага. Направляешь на бабу. Баба увидит и описывается от страха. А ты... Нечего было изменять мне, тварь. А? Чемодан, наверное, для него нужен, да? Ну, нужен. Но, смотри. Оп. Чувствуешь? Запомнил? Да. А как тебе такие ощущения? Угу. Ага. Ну-ка. Оп. Ну, похоже, ты компенсируешь, правда? Чего? Ну, типа сублимируешь. В смысле сублимируешь? Ну, в смысле? Приписун у тебя вот такой вот? Поэтому ты берешь такой пистолет, вот такую машину. А, не, это не для меня. Хорошо, клади. А это сколько стоит? Это десятка плюс. Сами для тебя. Лимонка. Зачем? Как? На сервант поставил, чтобы баба знала свое место. Не, мне не надо. Уверен? Да. Хорошо. Как знаешь. Патроны есть? Слушай, есть, но тебе не дам. Почему? Ну как? В России так все плохо с населением. А еще ты будешь бегать, заряженный. Да ладно, чувак, я шучу, киллер. Давай. Короче, сделай еще четко. Видишь, как на сердце полегчает. Ну, учти. Пути назад уже не будет. Да я не буду стрелять. Так, попугать. Да. Ты только идешь? Нет, я еще и приплясываю там. Да где же труп, блядь? Ну, пошел вон отсюда. Денис вышел из магазина с пакетами. В это время он говорит по телефону. Пошел. Немного дальше от магазина на него маленький мальчик направляет пистолет. Что, всегда у него разрешение спрашивать? Другие дети у подъезда. А в Америку эту сраную я не поеду. А че? Америка путевая страна. Вон тачки путевые клепают. А чья эта тачка? Гриш Таракана. Вань, я пойду отолью. Никуда не уходи. Не подводи меня. Да, конечно, Петрович. Парень пошел к иномарке Гриши. Пожрать купил? Купил, на. Денис вернулся мясо домой. Его встречает сестра, а также Тима и Жора. Они переодеты в черные спортивные костюмы. Ты что, в Пакистан бегал, что ли? Здорово. Ты все купил, что тебя просили? Да, там еще колбаса есть. Колбаса можно сделать окрошку на кефире. Я люблю на квасе больше. А я люблю на кефире. А я ненавижу окрошку. Вы задолбали. Вообще продукты не давай. А че базарить, а? Давай делом уже, занимайся. Так, стволы где? Принес? Иштяк. Смотри, яйца себе не отстрели. Слышь, ты сам-то в руках ствол держал, нет? Мне, что ли? Ни хрена себе, Жор. А что такое? Че, ствол? Ты убери. Ты же водитель. И че? Ничего. Че, мне пострелять нельзя, что ли? Нет. Маски давай. Маски? Это тебе. Это тебе. Можешь себя оставить. Ни хрена себе. Мы что, на утренник собрались? Там был только Бэтмен и медведи. Я взял медведей. Надо было баранов брать. Они тебе явно к лицу лучше были бы. Потому что таких дебилов, как ты, Денис, я вообще в жизни не видел. Из пакета они достают маски животных. На твою долю деньги уже есть. А что за товар? Он не сказал. Значит, сейчас поедем, посмотрим место. Зачем? А затем, что вы ни хрена не одупляете, что происходит. Либо делаем, как я сказал, либо разбегаемся, ищите... Слышь, хромой, ты что, берегов не видишь, что ли? Успокойся, степенись. Окей. С Следователь в машине наливает себе водку. Видит, как парни выходят из подъезда. А что у тебя с колесом, Жор? Бараны, блин. Запаска есть. Точняк. Жор. Чё? Да ёпрысы ты, чё за уроды, блин, а? Что-нибудь придумаем. Надо позвонить Виктору, сказать, что всё отменяется. Мы это сделаем. Как, пешком, что ли? Надо угнать ещё одну машину. Они у нас колесом, а у них машину. Жор. Чё? Машину надо угнать. Не, на один тазик договаривались. Какая вторая машина? Ты чё? Это не деньги с лохов сбивать. Я тебя понял, цену назови. Штука. Назови еще раз. Большую, меньшую. Меньшую. Полштуки. Давай. Ты дебил? Жора взламывает ржавые «Жигули» во дворе. Она вообще заведется? В самом мире лучший автомобиль и надежный. Она точно не сломается? А если она сломается, для тебя специально, Денис. Я автослесарь. Перед залез, из зада вылез. Насквозь все знаю. Слушай, я тут подумал, если мы будем все в одинаковых масках, как мы друг друга отличим? Мы тебя отличим по твоим вопросам. Жор, ты вообще машину открываешь или что другое делаешь? Сейчас, погоди, щелкнет. Поехали. Дверь открывай. Ты еще фамилию напиши. Поехали. А? Ничего не забыл? Сели в машину и забыли сумку на багажнике. Машина задымилась на дороге. Что происходит? Что встали? Что, сделал что-нибудь? Да делаю, не видишь, что ли? Самый надежный в мире автомобиль, говоришь? Электроника, проверь. Какая электроника? Это шаха, блин, здесь электрика. Может, надо заправиться просто? Тихо там. Слушай, подсос вытяни. Не схватывай. И что теперь делать? Не знаю, спроси своего друга Шумахера. То есть ты хочешь сказать, что я не выполняю своих обязанностей? А ты слишком проницателен для простого автослесаря, я смотрю. Хорошо, да, хорошо. Жора вышел из машины. Его уверенный и борзой шаг предвещает что-то серьезное. Куда он пошел? Он достал пистолет и подошел к таксисту. Ударил его Чего? По лицу и попытался вытащить его из машины. Но таксист ударил его по голове ручкой от коробки передач. И Жора потерял сознание. Все, спокойно, чувак, спокойно, все, убрал. Жор, ты живой? Мужик, успокойся, мужик, все. Жор, давай. Все, мы уходим. Все. Денис и Тима в масках пытаются успокоить таксиста. Выставил руки вперед. Водитель гаечным ключом избивает парней и погоняет их. И дерьмо свое оставай, забирай. Тихо, мужик, тихо, сейчас заберем. Как с машиной? Ваня хотел разбить стекло, но его остановил Ваня! Гриша. Ты что творишь-то? Ты прекращай беспредельничать. Там муха была. Муха была. Ты что, не слышал, что тебе Виктор сказал? Сиди ниже воды, травы. Ты что, в армии не научились, что ли, приказы исполнять? Ты мне, что ли, собрался приказывать, а? К твоему сведению, я правая рука Виктора. Один удар локтем, и Гриша упал на землю. Ты совсем, что ли, мазь не различаешь? А кто здесь мазь? Ты ж ныдюга гребаная. Да на кого вообще свой хавник открыл, шавка драная? Да тебя с говном съем! Вань, ну чё ты творишь? Ну ты чё творишь? Он сам нарвался, вообще охреневшая скотина. Ему за товаром сейчас ехать. Ну взял бы машину. А теперь чё делать? Да ладно, ничего страшного, что, через часик очнется. А куда ему ехать надо было? Да к Батону. Сейчас искать кого-то надо. Короче, я сам съезжу к Батону, все заберу. Когда этот очнется, я ему залечу, он и забудет. Ваня, ты только меня Виктору не спали, ладно? Ваня, ты на весь чердак сдвинутый, ты знаешь? Сигналишь, мудак. Рука соскочила. Ты что, там живой, что ли? А ты как думаешь? Всего ты череп монтировкой раскроили. А ты машину можешь вести? А нахрена я тогда сюда приперся? Ладно, короче. Паркуешься в том дворе, ждешь нас. Мы с Дэном пошли. Мотор не глуши, понял? Окей. Давай. Парень вошел во двор. Жора по-прежнему без сознания. Во дворе мужчина собирает вещи в машину, оставив ее без присмотра. А это точно они угнали машину. Здесь же хрена народу. Цвета. Расслабься. Я ссать просто хочу. Ты ссал на заправке. Это было 2 часа назад. Поздравляю, у тебя цистит. Что это такое? Ну, когда ссать много хочется. А что, есть какая-то норма? Ну, я 6 утра не ссал. Нихрена себе, это как так? Цистита нет. А-а. Ваня едет в иномарке навстречу. Тихо. Парни пошли. Они видят, как подъехала иномарка. Из машины вышел Ваня и пошел. У него серьезный и грозный вид. Какого хрена? Что? Не тот человек? Нет. Все отменяется? Не-не-не, действуем по плану. Они, видимо, прислали другого человека вместо Гриши. Так что не парься, все нормально. Старик, это может хреново закончиться. Это наш последний шанс выбиться в люди. Если мы сейчас заложаем это дело, мы нахрен никому не нужны, понял? Приготовил? Ваня вошел в кафе к Батону. Тот передает ему папку. Батон, дай пожрать что-нибудь, а? Голодный, как волк. Тим, может, не надо? Забрав папку, он возвращается к иномарке. А если он позади вооружен? Позади него в маске медведя и черном костюме идет Тим и Денис. Сиди здесь и не мешай мне. Ваня повернулся, но в это время парни стояли с какими-то людьми и говорили. Жора сидит за рулем и стучит пальцами. Периодически он смотрит в зеркало. Вдруг он замечает, как парни, еле убегая, хромают. От Ивана, который бежит следом за ним. Жора берет сумку и идет к ним. Жора, помоги! Жора, сюда иди! В этот момент из-за дома выбегает владелец машины, которую они угнали и садятся за руку. Конь! Заны, разойди, сейчас шмальну! Ваня сбивает от него на землю. Жора идет на помощь. Они вчетвером начинают драться. Дайте шмальнуть! Валим папку меня. Ваня лежит на траве. Парни пытаются подняться и убежать. Они сели в такси за углом. Просыпайся. А? Давай, поехали. Жора, куда? А это что, бухой, что ли? Выпил немного, давай. А? Выпил немного. Бухой. Блеванет платить будешь. Да не блеванет, понял? Заводи. Ну? Ваня ползет к мобильному телефону. Ну вот, Пельмень. Да. Ты в центре? Да, в центре. Слышь, Пельмень. Ты осторожнее там, на Руслана какие-то дебилы напали в детских масках. Их трое, короче, и они в белых перчатках. Ты там смотри по сторонам. Да-да, я смотрю в оба. Смотри в оба. Какого хрена там произошло? Я на такие комбинации не подписывался. Я требую возмещения. Иди шляпу соси, вот твое возмещение. Какого хрена мы тебя с собой взяли, чтоб как мешок с говном таскать? Че в папке-то? Я смотрю, че в папке. Божьи коровки какие-то. Это лизер. Чего? Диэтиламид. Лизерная кислота. А, кислота. Слышь, Менделеев, на дорогу смотри. А выглядит как обычная бумага. Так кислота такая и есть. Езжай давай. Они приехали на такси к дому. Дети снимают колесо с их машины. Права давай сюда. А? Права давай сюда. Где они у тебя лежат? Права. На. Дима, значит? Да. Так, Дима, меня зовут Володя. А-а. Теперь мы с тобой знакомы. Привет. Так, слушай, если ты кому-нибудь о нас расскажешь, да? Я тебя найду и убью. Ага. Убивать будут жестоко. Mm-hmm. Так, сведения. Да. Давай, пока. Пока. Детектив видит парней, которые вернулись. Любопытно. Они вошли домой. Сестра подпиливает ногти. Чего случилось-то? Ёжиков ловили. А. Жора сел на кушетку. Его взгляд упал на папку. Жора! Жора! Что ты там забыл? Я телефон потерял, походу. Теперь надо все контакты восстанавливать. Чувак, когда просрал телефон на месте преступления... Жора сидит на кровати с перемотанной головой. Жора, с тобой все в порядке? Угу. All right. Деньги где мои? Дай денег. Ты что, совсем хреново выглядишь? А ты хренеешь. Денег, дай ему. Сейчас. Слушай, серьезно, может, здесь отлежишься? На. Да не, я это... Пойду. У меня же там Королла без колес. Он ушел. Шестерка без бампера. Под покрас еще двенашку, блин. Слушай, как я докторше-то позвоню? У меня ее номер в телефоне остался. Витя зол, отчитывает Гришу и Ваню. Я передумал, кстати. Ты никуда не поедешь. Ты дождешься здесь перса, и я лично буду наблюдать, как он будет тебе вышибать мозги. А ты? Чемодан без ручки. Ты не мог с пацаном справиться, что ли? Да что ты будешь, если бы он поехал, его бы так же кинули. Как ты мне достал, а? Ну что ты хочешь? Денег? На. Мало? На еще. Ну скажи, сколько тебе надо, чтобы ты только свалил из этой страны и не мешал мне работать. Никуда я сваливать не собираюсь. Ты лучше скажи, что нам дальше делать. Нам? Нам? Ты ни хрена не будешь делать. Ты будешь сидеть здесь и не высовываться. А ты за мной пошли. Расслабились. Ваня держит телефон в руке. Да кругом одни гангстеры и авторитеты, получается, плюнуть не в кого. Ты думаешь, легко быть лидером? Нелегко, Витя. Нелегко, нелегко, Гриш. Потому что надо еще и головой соображать. Слушай, я же не лезу никуда, да? Я же не хочу быть там лидером. Я хочу просто грабить и убивать, все. Ладно. Не расстраивайся. Я думаю, не так все плохо. Главное, товар у этого Тимы. Сейчас надо просто замести следы. Ты скажи, кого убрать надо? Кого? Батона. На нем все стрелки. Калашом по этим булкам. Да по каким калашом по булкам? Ты что городишь-то? Все тихо надо сделать, профессионально. Ведь, ну сколько можно? Вот это тихо, а? Ну ты сделаешь, я знаю тебя. Да я-то сделаю, но мне вот эта легализация уже здесь. Вот этого не грабить, этого не убей. Понимаешь, ну невозможно, нет никаких человеческих условий. Как по-другому? Скажи, как по-другому? Ну как в старые добрые времена. Давай для начала так сделаем. Уберешь батона? Я понял, сделаем. Все. Батон поправляет выпечку на витрине. У него расстроенный вид. Он вышел из магазина и направился на остановку. Гриша стоит у таксофона. Заметив батона, он пошел на него. В руке у него нож. Разминувшись, Гриша пошел дальше, а батон медленно падает на землю, держась за живот. Люди на остановке не понимают, что произошло. Жора выбегает из подъезда и разматывает голову. Бежит со счастливым лицом, достав пару листов кислоты. Ты 100 раз в машине эту папку проверял. Никаких обрывков не было, листов больше было. Ну, может, выпали куда-нибудь, нет? Моть! Чё? Пойди сюда, пожалуйста. Чё надо? Встань сюда, пожалуйста. Ты что-нибудь из этой папки брала? Хлеб брала, колбасу. Но мама оставила. Ты эту папку трогала или нет? Не, её ваш дружок в руках вертел. Как вертел? Как в цирке. Па-па-па-мара-мара-па-па-ра-па-па-ра. То есть я не знаю, как. Да хорош, ей самой нужно отсюда смыться. Мы же для нее стараемся. У вас чеки данули, да? Нас? Не знаю. Что вообще такое? Руки убери. Моти, если хочешь помочь, займись лучше женскими делами какими. Какими? Ну, штаны мне зашей хотя бы. Что, штаны порвал? Да. А где? На очке. А, вот это только что? Да. Ой, как неловко получилось. Может, как есть, подсунем? С их стороны тоже косяк был? Да, с их стороны, может, и был косяк, а с нашей стороны косяков быть не должно. Первый косяков не допускает. А какого хрена ты тогда взял и надел этого шлепка? А я его найду и спрошу за все. Где ты его найдешь? Он сейчас либо слезал все с этих марок и трепует сидит где-нибудь, либо едет отсюда подальше. Это Виктор. На телефон вырубить. Надо им все рассказать, у них возможности больше. Все исправят. Дэн, ты думаешь, Виктор будет Жору искать? Он не будет Жору искать. Сначала нам яйца отрежет, а потом заставит Жору искать. Так лучше я Жору буду искать с яйцем, чем без. Логично. Он вырубил телефон. А что там, гудки хоть идут? Нет, вообще отрубил. Нажал на сброс. Походу, лопух нас кинуть пытается. Да. Не прививается в наших краях культура. Безусловно, Серёнь. Ладно, поехали, пробьем. Дома ли пацан? На дорогом джипе приехал Виктор с помощником. Они приехали в его частный дом. Они пришли к деду Тиму. Здравствуйте. Мы из спорткомитета по борьбе с молодежью. Откройте, пожалуйста. Какого комитета? Спортивного. А это при чем? А потому что вы не проводите нужную работу. Ты же знаешь историю про дерево в теплице? Какое? Когда оно растет, растет. Все мечтает вырваться на свободу. Парни наружу. Идут по стадиону. В это время деда избивают. Крышу, вырываются, а там холод. И оно начинает загибаться. Угу. Мне кажется, может быть, мы также, желая чего-то большего, приходим наоборот, может быть. Дэн, давай по конструктиву. Малой! Иди сюда. Играем, играем. Бать, да ты военный. Пенсишка хиленькая, поди. Кроме как на племянника и опереться не на кого, да? В общем так, старик. Не порть себе остаток твоих дней. Передай племяннику, пусть вернет товар на базу. Пошли, Серег. Ваня во дворе вместе Петрович, с Петровичем. Ты мне объясни, с каких то пор нас грабят? Батон, барыга, блин. О, я в это не встреваю. Пусть старшие разбираются. Не, ну сам посуди. У Батона бы от одной мысли отца ограбить уже пачко треснуло. Батона уже нет, не беспокойся. Да и к тому же, кислота. Отец всегда был против этой дряни. Он бы не стал с наркотой связываться. Никакой кислоты не было. Батон это сам придумал, чтобы от бабок отмазаться. А шпана — это местные гопники. Кислоты не было. Беспредельщик наказан. Перс приедет, во всем разберется. Так кислота была, я увидел. А ты товар-то правильный сможешь отличить? Ну нет. Ну и что тогда с тобой разговаривать? У Вани звонит мобильный телефон. Я вообще-то думал, ты здесь, чтобы отца это друг Тимы, который должен денег. А ты куда ветер дует, туда и ты. Да иди ты нахрен. Слушай. А что, у тебя с голосом заболел, что ли? Короче, Тиме скажи, чтобы он там не расстраивался. Денежка размутил, можно пересечься, рассчитаемся. Где пересечемся? А, давай у Чебуречной. Ну, который на Гагарина, во дворике там. Да, я знаю это место. Только набери мне сам через час, я телефон разбил, только входящий работает. Ага. Лады. Нашла. Мы Жору Шлепногу ищем, не знаешь, где его можно найти? Это Жор Башмак, что ли? Хромой который. Автослесарь? Ну. За инфу сколько дашь? На пятихатку. Ты в каком веке живешь-то? За косарь гони. Да я за косарь себе тёлку сниму. На 20 минут. Окей. Давай 700. Ему 5 минут тёлки за мой счет. Давай-давай. Вот так коррупция в стране зарождается. Это не она от меня заражается. Ты я от неё заразился. Вот так вот. Ну так чё? В общем, он будет в клубе на цвиллинга. Они с брательником там договорились. Впарить он ему что-то хотел. Только там сегодня суперкубок, народу много будет. Я бы на твоем месте туда не совался. На чем? На твоем. Почему? Потому что там фанатья много будет, а у тебя фейс сладкий. Да и Тим не особо на русского похож. Я, между прочим, русский. Ты да, рожь твоя нет. Слышь, а что с рукой-то у тебя? Такси ловил. Да? Ну-ка, закеш. Слышь, малой, из-за тебя опять проигрываем. Да идущая! Ну ладно, пацаны. Зовут тебя. Рук лечи, рожь загипсуй. Респект. Здесь рядом докторша работает. Давай заглянем, руку покажем. А что за доктор? Та, с которой я переписывался. С которой мы должны были твои сумерки смотреть. Так и не посмотрели. Хреново как-то получилось. Или не пойдем? Ну чё, где ты там? Да я вот в арке уже стою. А, через 10 секунд буду. На спортивной машине подъехал друг Тим. Здесь где? Он вышел из машины и пошел к арке, где уже ждет Ваня. Слышь, братан, не видел здесь сухарь такой? Слышь, ты ни в чем не виноват. Просто ты попал между мной еще одним человеком. Так что, если все расскажешь, считай, тебе повезло. Ты хочешь, чтобы тебе повезло? Хочешь? Очень. А теперь говори, кому ты звонил вот на этот телефон? Не бей, не бей! Дэну звонил! Дэну! Какому Дэну? Дэн, чувак! Машины гоняет из Москвы. У местных ментов легализует их. Кто второй был? Тима тоже барыш, там друг его со школы, они корефанят. Где найти их можно? На Комсомольской живет. Да в сером доме, я не знаю точно адрес, к сожалению, не знаю. За пустырем оно, там 6 подъездов, оно большое, не ошибешься, единственное. Вернулся в машину. Ну что, мы в кино на вечерний сеанс сходим? Аватар опять показывают. И за что тебя в этот раз вдрючили? Что за выражение? Вот реально бабу из деревни вытащили, а деревни из бабы нет. Чего опять деревня сразу? Потому что в городе так дела и делаются. Это не у вас там мужики на заваленке. Алкоголики. Парни идут в больницу. Слава, когда я в такие места попадаю. Следователь в больнице опрашивает избитого таксиста. Это с сумерками как-то неудобно получилось. Не, поздно. У вас повреждений больше нет, да? Только лицо. Может, это вообще не ее смена? Может, полицию добровольно сдадимся, расскажем все, как есть. Они премию дадут за раскрытие банды. Медаль тебе повесит, конечно. Я просто слышал, проценты дают за клад. Ну, вот она. Когда? Следующий четверг. Стоп! Ну вы куда? Сейчас моя очередь. Руку зашить. Ну что, у меня тоже рука. Ну, место в транспорте уступаем, уступите вы нам хоть раз. Они вошли в кабинет медсестры и сели у стола. Девушка очень привлекательная и сексуальная, с пышной грудью. Привет. Вообще, пенсионеры такие наглые пошли. Ребят, вы мне очередь задерживаете. Так мы по делу. Покажи руку. Угу. Ты можешь не трогать ничего? Не трогай ничего. Че без бахил? Так мы в ботинках. А че не позвонил? Телефон потерял. А у этого нет телефона? Позвоните. У этого есть рука, кровоточащая. У этого поверхностная рана, а он стонет, как при открытом переломе. Ну, что дальше? У моей сестры проблемы возникли, я решал их. Решил? Нет. Так что насчет руки-то? Садись. Так ждала, так ждала. К подъезду Дэна пришел на иномарке Гриша. Он сидит на детской площадке и пошел следом за ним. Детектив за всем этим наблюдает из своей машины. О как. Интересно. Гриша поднимается по ступенькам. Стучал в двери и вломился в нее. Ваня идет тихо за ним. Он встал под дверью и слушает. Затем поднялся на этаж выше. Из квартиры вышла сестра. Она слегка растеряна и пошла вниз. Она позвонила соседу ниже. Привет. Здрасте. Еды больше не осталось. Так я не за этим. У меня там кран сломался, мне инструмент нужен. Ваня в это время вошел в квартиру и осматривает ее. Видит фотографии сестры в белом кимоно. В ванной он увидел мертвого Гришу. Она вернулась. Ваня спряталась в комнате и подсматривает. Девушка разделась, надела фартук, взяла пилу и пошла в ванную. Открывает дверь, чтобы посмотреть. Ее лицо в крови, в руках пила. Ваня медленно отходит назад. Она взяла еще и молоток и смотрит на него, медленно делая шаги навстречу. Жестокая драка. Вдруг внезапно дверь открывает Ваня. Чё надо? Так, девушке хотел помочь с ремонтом. Девушка все-таки. Как видишь, у девушки парень есть. А у парня случайно пятихатки не будет в долг? А то девушка все продукты съела. Кто ж ночью деньги стреляет? Ну, а кто ночью ремонт делает? Ну, что правда, то правда. Парни вышли из леса к дороге, возле клуба. Вот, походу, это окна сортира. А если это женский сортир? Отлично, будет что вспомнить. Ну да. Кстати, доктор, ничего-то как тебе? Че? Короче, я через главный вход. Там обыскивает, Надежда Волону. Угу. Передашь мне отсюда. Понял? Слушай, я после того, как я тебе передал, мне что делать? У тебя выбор небольшой. Ага. Если дрожит, ага, то здесь отсиживаюсь. Если не дрожит, вперед через охрану. Понял? Ага, понял, да. Слушай, я для клуба-то не очень одет, по-моему. Да там Жора вообще может и не быть. Да, да, да. И это, Дэн, соберись, пожалуйста. Да, да, да, да, да. Диму обыскали и пропустили в клуб. Что там очень будет? Много молодежи. Да упал, футбол. Громкая музыка и мигающий Давай. Свет. Проходи. Дим заметил за столиком девушку и похожий парень. взял. Спонсора найди, потом налью. Позвольте. Может, угостишь чем-нибудь? Девушку. Нет. Почему нет? Это не в моем вкусе. Хрена ли я не в твоем вкусе? Ты себя видел, урод гребаный. Извини, но после таких слов ты лучше не стала. Детектив пьет из бутылки водку. Уже ночь. Он заметил, как Ваня вынес тело в мешке. Загрузил его в багажник машины. Потом он вынес обнаженную девушку на руках. Ух ты. Детектив достал пистолет. Иномарка проехала мимо старой и ржавой машины детектива. Он поехал за ними. Виктор пересчитывает деньги у себя в кабинете. Входит Иван. Терпимо. Гриш не видел? Нет. Хочешь увидеть? Это Гриша. А рядом с ним лежит самая бешеная сучка, которую я видел. Это она его грохнула. Я пытался его спасти, но, блин, поздно оказалось. Мне кажется, он сам замешан. Серёня! Серёня! Ты чё, что творишь-то? Я не могу так больше рисковать, от него очень много вреда. Дело обосрал. Теперь он труп Гриши привез. Пусть сидит под замком, пока перс не приедет. А с девчонкой чё? Смотри, как мышцы сокращаются. Да яйца береги. Казанова хрен. Держи ее. Виктор с помощником спустили девушку в подвал и посадили на пол в наручники. Держи, не щупай. Надо ей под задницу постелить чего-нибудь, а то ей все-таки рожать как-никак. Постели. Только не делай так, чтобы ей рожать от тебя пришлось. Хорошо? Да, чуть не забыл. Здесь можешь орать сколько угодно. Только не советую тебе делать это очень громко. Парень, что рядом с тобой, у него с нервами не все в порядке. Тихо, тихо, тихо. Дверь запри, гласник не спускай. Понял? Угу. Дэн стоит у клуба, на заднем дворе. Он стал танцевать под музыку. Ваня прикован вместе с сестрой в наручниках. В зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Доброе утро, как здорово, что ты... Помолчи. Эй, Виктор, открывай. Давай по-хорошему, слышь, открывай, это не смешно уже. Виктора нет, там этот бородатый тут. Серёня! Серёня, спускайся меня, выпускай. Иначе приедет мой батя, и тебе будет капец, тупая ты торпеда. Ты слышишь? Эй! Вова, ну не надо мне угрожать. Это все для твоего же блага, чтоб ты делов не утворил. Ну, Виктор дела закончит и освободит тебя. Я сать хочу. Там ведро вон есть. Че, какое ведро? Тут до туалета 2 метра. Да он не пашет. Я там по синьке бачок башкой сломал. Ну, это, короче, ссыть ведро. Слушай, у тебя нет шпильки в твоей роскошной гриве? Нет, а в твоей? Может быть, ты инструмент какой-нибудь прихватила с твоей хаты? Прихватила. Где он? В задницу спрятала тебе. А. Поищи. Ты знаешь укромные места. Молодец. Ты себе что-нибудь заказал? Мы сюда не за этим пришли. А Жора где? Вон он. У нас Жора теперь персона. Обе Дэн и Тим наблюдают. Как думаешь, товар-то при нем? По-любому при нем. Он пока здесь бродил, все запах держался. Будто боялся обосраться. А сейчас вон толстовку приподнимает. Либо товар показывает, либо член свой найти не может. Тима, там на тебя тёлка пялится. Вижу, забей. По-моему, она тебя хочет. Девушка направляет парней. Видишь, на Тима. Видишь, у нее грудь вздымается. Тяжело дышит. Пора действовать. Прямо сейчас. Какой план? Полная импровизация. Прикрой меня. Э, слышь, притормози! Тим! Тим, у меня затвор заклинил. Он резко идет к столику, с которым сидит. Тот заметил его. На повороте шел за Тим. Спасибо, Тим. Парни начали его сбивать. Что, прикрыть, говоришь? А что случилось? Ничего. Виктор на иномарке, на той, которой все ездят, приехал ко двору. Детектив следит за ними. Так, пора действовать. Он одевает свою форму, ставит мигалку и поехал за иномаркой. Но врезался в него. Это услышал помощник Виктора и вышел к машине. Ссора у недавно пришедшего из армии молодого человека и отдыхавшего в кафе пары разгорелась из-за девушки. А меня, кстати, Ваня зовут. А меня Мотя. Ты какая-то агрессивная для девушки. А тебе такие не нравятся? Мне такие нравятся. Но не ты. Ты не в моем вкусе. Да ты тоже не в моем вкусе. Я гопников не люблю. А кого любишь? Парней в форме. С выправкой. Ты кто? Мент в пальто. Отпусти нас, мент. Парни пришли домой к Тиму. Дед вышел с ружьем. Опять в запой ушел. Если бы он не был моим дядей... Если б я не был твоим дядей, я б тебя давно пристрелил. Дядь, ты чё? В детдоме надо было тебя оставить. Чего тебе в жизни-то не хватало? Да что случилось-то? Да приходили тут два соцработника. Пожелали, чтоб ты им товар весь вернул. Я его убью. Я тебе звонить, а телефончик-то не работает. И тебя, сказали, найдут. Мать в опасности. Дай телефон. Да ё-моё, чё вам-то надо? Дед звонит Виктору, но его остановил в этот момент сотрудник полиции. Сержант Юсупов, по телефону разговариваем. Командир, я не разговаривал, я просто вот сидел вот так. Мне удобно так. Я... Чё, нельзя? Я даже ни слова не сказал, просто вот держал ухо. На, по нулям везде, вот. Пили. Не пили, не ели и не спали. Жизнь себе не усложняй, а? Документы, пожалуйста, предъявите и откройте багажник. Какие документы? Давай я штраф на месяц тебе дам, и все, и поеду. Водительское удостоверение предъявите, пожалуйста. Откуда вас таких берут на работу? Виктор резко дернул полицейского за руку, и тот ударился лицом об дверь и потерял сознание. Он поехал к старику, чтобы скинуть тело Гриши. Виктор сжег Григория и рассматривает его документы вместе с дедом. Скажу. У меня ведь еще и любовница осталась. Ну вот и скажешь про любовницу. Может, жена меньше расстроится. А может, в два раза больше расстроится. Что-то никак созвониться не можем. Да, связь плохая. Как тебе такой расклад? Ты возвращаешь мне товар, а я не режу твою сестру-мокрушницу. А? Она мини-сестра. Да мне посрать, кто она тебе и как! Хочешь увидеть ее живой? Вези товар! На карьере через 40 минут, и не опаздывай. Темно. У озера стоит Денис и Тим. Ненавижу карканье ворон. Потому что оно предвещает смерть? Нет, потому что оно означает утро, и пора вставать на работу. Они замечают иномарку, которая подъезжает к ним. Виктор вышел из машины. Где товар? У меня где же еще? Почему? Ну, у тебя, а не у меня. Неси сюда. Нет. Как нет? Да мне тебя пристрелить будет дешевле. Пусти пистолет. Тихо, тихо. Кто это такой? Слышь, друг, ты, по-моему, совершаешь большую ошибку. Не верти башкой. Убери где моя ствол. Ствол убери. Давай по-нормальному. Где моя сестра, я тебя спрашиваю? Тихо, тихо, тихо, сейчас. Секунду, сейчас услышишь свою сестру. Может, тебе пока последний шанс дать, пока гудки идут, а? Да нет, спасибо, не надо. Ну, давай как-то. Детектив стоит в арке, телефон, а с ним стоит Ваня и Дося. Сколько? Здорово, крыса. Алло, Серёга. Решил моего отца кинуть. А, Ваня, привет. Это Виктор. Дай Серёню. Серёня в отключке. А ты себе подписал приговор. Что? Ваня, Ваня, дай Серёгу. Что с девчонкой? Нормально. Лежать! Что, дядя моему угрожать будешь? Сука, сука! Да нахрена мне твой дядя сдался? Отвали от меня! Закрой! Это крыса! Дэн, ты же слышал? Это крыса! Вы что, волки вообще попутали, что ли, а? Не делай этого. Его надо пристрелить, Дэн! Не делай этого. Если ты это сделаешь, обратного пути не будет. Стреляй давай, мразь! Его убить надо! Это тварь последняя! Его даже свои крысы считают! Ну! Дэн, ты куда? Давай стреляй! Дэн! Ты стрелять не вообще умеешь! Без меня. Стреляй, мразь! Ты знаешь, что я такой? Ну! Молчи, сука! Тим и Дэн едут в иномарке. Что теперь делать? Дядя отвезу на трофей. Пускай ситы разделывает. Ему все равно делать нехрен. Ты придурок. Ваня спускается со второго этажа и дает деньги детективу. Ты хоть читать-то сможешь в таком состоянии? Плохо считающих ментов не бывает. Во двор въехала иномарка. Из нее вышел Тим и Дэн. Ты сын Перс. Ну? Товар на базу. А твой какой интерес? Полезно быть хочу. Работать по-серьезки. Я уезжаю. Куда? В Москву. В Москву? А ты? Здесь остаешься? Ну, меня парень в кино позвал. А я думаю, что я его сразу домой приглашу, чтобы деньги сэкономить по твоему методу. Справедливо. Вот тебе первое задание. Сожги это дерьмо. В смысле сжечь это дерьмо? В смысле огню придай. Чувак, это не почтовые марки, это лизер. Он очень много денег стоит, чтобы его сжигать. Кстати, о деньгах здесь недостаточно. Ты вообще ошалел, что ли? Этим расплатишься? С этим вопрос закрыт. О, могу тачку тебе в довесок дать. Mm-hmm. Ты пошутил? Ты серьезно? Ну ты там парня-то своего много не бей. Не буду. А ты это... Береги себя, пожалуйста. Тим сжигает кислоту в костре. Дэн подошел к нему. Ну что, я поехал? В Москву? Ага. Утром на работу, вечером домой, пивко, телек, да? Не так уж и плохо. Ну да. Слушать приказы целый день. Ладно, что, давай. Ты приходи, если что, вдруг меня посадят. И ты приходи, если меня посадят. Тебе-то что посадят? Давай. Яркая она какая-то, приметная. Да и от груза нужно избавиться. В багажнике детектив нашел Виктора. О! Нет, это не Виктор. Это я, пап. Да, вернулся. Пап, тут Виктор какие-то темы мутит непонятные. Батона грохнул, на деньги нас хотел кинуть. Короче, приезжай скорее, я тебе все объясню на месте. Тима, пойди сюда. Короче, а это тело берешь, тащишь в подвал. Прикуй его туда же, к трубе, где Сереня сидит. Это для его собственного же блага. Понял? Давай, сделай. Че, твой брат уехал уже? Наказал тебя бить. Ваня подошел к Досе. Да не вопрос. Только чтоб как с Гришей не получилось. Посмотрим твое поведение. И экстренная новость. В это время Тим несет Виктора в подвал. Проходя мимо бара с телевизором, он увидел новости. Как на камеру слежения видно, что Дэн тогда в клубе пристрелил парней, что напали на него. Убитый, один доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию. О трагическом происшествии рассказывает свидетель преступления, автослесарь Георгий Сапожников. Дэн садится в автобус, в тот же белый автобус, что и привез Ваню в этот город. Конец фильма. Интервью закончен. Все. Все, интервью закончен. А можно тогда задать несколько вопросов вам? Да. Я Георгий Палыч. 1987 года рождения. Сидел, никого не трогал. Ну, как культурный человек сидел. Просто вот как бы отдыхал с компанией. Очень раздосадован всем происшедшим. Вот в этот вечер. Вот нужно быть добрее. Вот раньше, вот это, и это по-любому фильмы. Раньше в советское время вот были добрые фильмы. Вицин, Никулин, Моргунов, эти играли. Порывы души, то есть вот эти все высокопарные чувства вот эти. Вот. А я как бы считаю, вот фильм «Гараж» хороший. Там вот Деточкин воровал как бы автомобили. Вот. Да ты, блядь, подожди, пожалуйста. Вот, там воровал автомобиль, дарил детям. Вы закикаете потом, ладно? Ну, такие вот светлые должны быть, как бы, эти фильмы. Прощай, мой бывший друг, разорван дружбы круг, и нас с тобою развела судьба. Скажу тебе я, брат, никто не виноват, ты счастлив, пусть Бог хранит тебя. Прощай, мой бывший друг, разорван дружбы круг, и нас с тобою развела судьба. Скажу тебе я, брат, никто не виноват, ты счастлив, пусть Бог хранит тебя. Ты счастлив, пусть Бог хранит тебя. Ты счастлив, пусть Бог хранит тебя.